«Гудериана выдвигаются, Данила?» — мягко поддразнил я работягу. «Впрочем, хорошо, что баги на ходу. Молодец! Тогда меняем план!» «Вот что! Держи ДПМ! У итальянцев забирай Андреа! Садитесь и выдвигайтесь к эвкалиптам! Там выбирайте хорошую позицию за стволами и вместе с королевой закупоривайте рукав. У Зикки появится свобода маневра. Ну и берег контролируйте. Если что, по свистку рвете форт. Понял? По первой команде. Итальянцам передай, что на рубеже останется только Бруно, наблюдателем. А Джузеппе пусть идет сюда, в крепость. Скоро Алика провезут. Взрослые мужики понадобятся». «Так что, чужих сразу мочим?» — заинтересованно спросил Хвостов, воинственно помахивая опасным предметом. «Пионера выключи!» — досадливо сказал я, в который раз поднимая к глазам бинокль. «В каждой машине есть регламент контактов. Иди почитай, освежи память». «Вот и все мои силы. Вот и все резервы. Нет больше в гарнизоне бойцов. Форт Росс будут оборонять женщины, если неизвестно откуда грянет еще одна атака. Всем желающим в этом мире крупно и эффектно повоевать, большой привет. Пожалуйста, прибывайте сюда и пробуйте на платформе замутить войнушку, применяя фланговые охваты, атаки колоннами, засадные полки в заповедном бару и прочие красоты большого набега или крутой обороны. Только учтите, что мальтузианцам на платформе еще долго не найдется места. Хотите иметь большие батальоны? Выскребайте из подполов зареванных баб и малых деток, потому что мужиков у вас будет раз-два и обчелся. В Беринге все женщины были отобраны, психологически подготовлены и хорошо обучены стрелковому делу. А в простое общение как оно будет? Да и не каждый мэн годен к строевой, даже если живет на сквозном кондовом фронтире. Кластерам тупо неким атаковать, как и обороняться. Одна холера. Да и нечем. Смотрящие будто издеваются, вручая нам сплошной винтаж. Был бы в патруле АКМ, да высади из него Игнат при первых выстрелах весь магазин узким веером по направлению, так еще неизвестно, как бы дело повернулось. А если еще и подствольник? Кстати, антикварная мортирка, как видно, патрульным не помешала бы. Покидал бы Игнат древние гранатки навесиком. Сразу пропало бы желание связываться. Но ведь и это суррогат. Вот если бы 50-миллиметровый ротный миномет Шамарина образца 41-го года загодя отдать патрулю... Правда, мин у меня к нему кот наплакал. Но что бы изменилось? Мог ли Игнат в такой обстановке воспользоваться грозным оружием? Да ни за что. Для этого кастет нужен или гоблин. Помню, как они лихо этим бомбометом накрывали позиции у холмов, что на Пакистанке. Но кастетов и гоблинов, по определению, мало. Особенно на платформе. Так что в задницу все войны. Наше дело либо понтово-политическое, либо партизанско-сталкерское. Всех разогнал, с чистой совестью транжиры, подумал я. Людей больше нет, оружия нет, все силы задействованы. Мы не нищие. Беринг подготовлен отлично. Терминал исправно работает. Техобеспечение есть. Грамотные, умелые специалисты в наличии. Но по факту, куда ни кинься, в какой вопрос ни влезь, всюду одно и то же. Опять нет обыкновенного хлеба. И тогда масло приходится мазать прямо на колбаску. Елена, кастету! В канале Ватиков, главный рядом. Что там на реке творится? Ты давай не про реку, Костя. Свои итоги доложи, а? Юрка тоже устал и потому говорил резко. Лунев понял и быковать не стал. Ушли они на запад, к предгорьям. Значит, не румыны? Да какие там втухи с румыны? Гирилли, если это, к бабке не ходи. Мы посмотрели, все засняли. Если тут вообще те мирные, охотно проворчал я. Принял, возвращайтесь. Гарнизон без бойцов. Все в заливе и на рубежах. ждем визитеров. Себастьян передал. Да иди ты! Не выдержал комсталк. Мишка пару растяжек кинул с эвками, да сигналок до кучи. Свои тут не ходят. Я сейчас один клеймер поставлю на съезде. Когда гости прибудут? Ориентировочно через 40 минут, ответил я, посмотрев на часы. Ну и скоро, успокоил Костя. Больше ничего плохого? Мало, что ли? Знаешь, ни хрена не мало. Хорошо, что сталкеры возвращаются. А то мне никуда при таких раскладах не отойти. В форте лишь я с радистом, вновь занявшим пост дежурки. Джузеппе со Степаном подошли. Но они опять умчатся, если ситуация взорвется. Профи-бойцы в гарнизоне закончились. Итак, к нам идут по воде. Кто и зачем, непонятно. Тут вариантов много. Сразу после возвращения королевы от Себастьяна на неделю зарядили такие дожди и шторма, что мы носа из форта не показывали. Стихия надежно закрыла все проходы и подходы. Сегодня первый день нормальной погоды. И сразу нате, атака. Или две. Я не склонен считать, что это остатки банды, разгромленные нами в заливе. 12 человек в составе, уже никакая не банда, а самая настоящая армия по местным меркам. И всем остаткам она бы сюда не поехала, бросив родные угодья без надзора. По всем понятиям, остатки сейчас вообще тихие и скромные. Думают, как бы им заново нарастить мышцы. Это может быть любая из группировок бандитско-анархического Доусона или группа разведки из прожженно-коммерческой Каенны. Или любая окрестная криптоколония, если пользоваться терминологией некогда известной в Старой России конспирологической теории Голковского. То есть община из числа объединившихся или автономных пятнашек, как бы считающая себя независимой, но тайно управляемая другой общиной. Есть тут и такие микроанклавы, как выяснилось. Те же румыны, про коих почти ничего не знает даже их ближайший сосед Себастьян, но которые успешно выживают на большой дороге и даже торгуют по субботам в Каене, получая там все нужное. И они не могут не зависеть от этого города.